куда рано или поздно уходит каждый человек. Оттуда они влияют на жизнь ныне живущих. И только таким, как Калянтагроу, позволено заглядывать в мир ушедших сквозь облака. И было бы прекрасно, если бы Млеткин стал не только сильным, отважным и удачливым охотником, но и вдохновенным свыше, как порой насказательно называли шаманов. Но почему Калянтагроу дал ребенку такое имя Млеткин? Что таится за этим значением? Ответ даст только будущая жизнь. Млатанги не знал, что именно в ту минуту Тынымлена одолевали те же мысли. Он думал о будущем своего внука. Может быть, он будет первым человеком из их рода, который поведет людей настоящей дорогой, будет мудрым, сильным и справедливым. Может, ему будет дано разгадать таинственные письмена, следы, оставленные на страницах священной книги. В его жилах, как и в жилах Млатангина, течет кровь, смешанная с тангитанской. Говорят, русские уходят из Рочгана. Примечание, Аляска. Заметил Калянтагроу, принимаясь за чай. Этот напиток быстро завоевал популярность среди лоровитланов, и теперь ни одна трапеза не обходилась без него. Рочганом, буквально землей за проливом, чукчи называли Аляску и вообще весь американский материк. Русские тангитаны проникли туда и закрепились еще в стародавние времена, снаряжая большие корабли со стороны Камчатки. Они приезжали оттуда, пересекая Берингов пролив, и удивлялись, что жители Чукотского полуострова не только не платили обязательную дань Тыркарему, ограничиваясь добровольным подарком, но и не признавали тангитанского бога, не крестились и не соблюдали русскую веру. «У них есть куда уйти», — задумчиво отозвался Тынымлен. «У них большая земля. Но тангитаны и русские, и рочганские не уходят из нашей земли», — продолжал Калянтагроу. «Боюсь, они будут продолжать бить китов и торговать. От них уже некуда деться», — вздохнул Тынымлен. «Значит, будем учиться жить рядом с ними», — сказал Калянтагроу. «Не будем же воевать с ними, как в старину». «Да, то время ушло», — с оттенком сожаления произнес Тынымлен. Млатангин не вторгался в разговор стариков, хотя уже давно, с тех пор, как загарпунил своего первого кита, имел право не только высказывать свое собственное мнение, но и принимать важные решения. Он мысленно соглашался с тем, что надо научиться жить в новых условиях, в условиях тесного соседства с тангитанами. Первые полтора года маленький Млеткин купался в любви и нежности, в жарко натопленном пологе, освещенном тремя каменными жировыми лампами, Мальчик переходил из одних ласковых рук в другие. Взрослым особенно нравилось ласкать его крохотные мужские достоинства, шумно нюхать их, выражая этим особую нежность и любовь. Однако, как только Млеткин встал на ноги, отношение к нему стало меняться. Вместо груди мать все чаще давала ему кусок затверделого моржового или нерпичьего жира. Ему отвели уголок с весьма жесткой постелью из вытертой оленьей шкуры. Но главное, вовсе перестали обращать на него внимание, когда он хотел добиться чего-нибудь громким плачем. Сначала он играл мелкими звериными костями и выточенными из моржовых зубов фигурками птиц, лисиц, белых медведей, нерп, людей и собак. Он строил из разноцветных камешков яранги, наполнял их игрушечными людьми, разыгрывал сцены между ними. Дед Тенемлен сделал ему санки из распиленных пополам моржовых бивней, а потом и настоящие нарты, только маленькие, детские. Он мог запрягать в них щенков, которых всегда было довольно в яранге. Постепенно исподволь игры переходили в действительность. Зимой маленький Млеткин не просто катался на своей нарте, а возил лед с замерзшего ручья. Маленькой лопатой отгребал снег со стен деранги после пурги, отрывал вход в дедово жилище. По вечерам Тенемлен или сам Калянтограу рассказывали мальчику древние легенды и сказания. Но это касалось только серьезных и достоверных исторических сказаний, начиная от сотворения вороном земли, воды, зверей и людей. Волшебные сказки о разных превращениях, нравоучительные притчи, приключения зверей и птиц, путешествующих людей рассказывались в основном женской частью старшего поколения. Маленький Млеткин часто фантазировал, улетая вместе с птицами в заоблачные выси, превращался в огромного кита или лахтака и погружался в морскую пучину, где жила хозяйка океанского дна в огромной яранге в виде гигантской медузы. Морская хозяйка появлялась перед людьми в человеческом обличье и отличалась необыкновенной красотой. Она манила человека к себе, и тот, кто поддавался ее чарам, запутывался в желтых нитях, которые оказывали жгучими щупальцами, умирал, либо навсегда превращался в какое-нибудь морское животное. Если издали посмотреть на лежащего на льду лахтака, он удивительно напоминает распростертого на льду человека. Превращение в птицу было самым предпочтительным. Оттуда, с высоты, можно видеть многое. За южными холмами, за лагуной, простиралось море, и береговая линия уходила вдаль, на юг, где жили соплеменники уэленских лоравитланов. Так маленький Млеткин получал начальные знания географии родной земли и заодно знакомился с населяющими ее животными и птицами. Во всех живых существах, в реках и ручьях, озерах и заливах обитали невидимые глазу кельид, духи. Они могли выступать хозяевами приметных мест, скал и утесов. Мир оказывался гораздо богаче и содержательнее того простого пейзажа, который видели обыкновенные человеческие глаза. Он кишел невидимыми существами, оказывающими заметное влияние на человеческую жизнь. Хозяева ветров и погоды напоминали о себе каждый день – то ураганом, то свежим дуновением, то ласковым прикосновением к лицу, то хорошей солнечной погодой, то ненастьем. И с этими могущественными силами надо было поддерживать хорошие отношения, не забывать про жертвоприношения, ублажать их. Даже мелкие насекомые обладали многими человеческими чертами. Гуляя по тундре с бабушкой Тынованой, мальчик увидел между камней блестевшую на солнце паутину и разорвал ее, дотронувшись до нее носком торбоза. «Что ты наделал?» — запричитала бабушка. «Ты обидел мудрого паука!» Мудрый паук тем временем выполз из каменной расщелины, укрытой мхом, и побежал по серой поверхности к разорванной сети. «Быстро повторяй за мной! Ненамеренно я порвал твою сеть, мудрый паук! Не хотел я этого! Не обижайся на меня!» Мальчик испуганно повторил за бабушкой слова. Тынована достала из туиска, в котором держала жевательный табак, скрученную из оленьих жил нитку и положила на край камня к разорванной паутине. «Повторяй за мной. Даю тебе, мудрый паук, крепкую нить, чтобы починил ты свою сеть». Мальчик покорно повторил за бабушкой слова и теперь глядел в оба, прежде чем поставить свою ножку на землю. Потом Млеткина стали ограничивать в питье, чтобы приучить его терпеть жажду, а еду давали самую простую – лишь изредка ему доставалось самое вкусное лакомство — нерпичьи глаза. На его оленьей постели почти полностью вытерся мех, но ее так и не меняли. А если случалось обмочиться среди ночи, то утром мальчик должен был набросить на плечи мокрую постель и бегать вокруг деранги, пока она не высыхала. После 2-3 таких пробежек Млеткин отучился от ночного недержания мочи. И все же рано утром он должен был выбежать из деранги голым, справить малую нужду и за это время внимательно осмотреться вокруг, чтобы сообщить отцу о состоянии неба, направлении ветра. Летом еще ничего. Хуже было зимой, особенно в сильную стужу, когда голые ступни обжигало морозом, и они немели, а потом долго с невыносимой болью отходили в теплом пологе. Лишь в сильную пургу, когда снежный ураган сотрясал жилище И когда было и так ясно состояние погоды, лишь в эти дни мальчик мог оставаться в пологе. В один прекрасный день Млеткин обнаружил, что его порция чая, наливаемая в плоское блюдце, больше не имеет приятного сладкого вкуса. Он сказал об этом матери. Отец пояснил: «С этого дня ты больше не будешь пить сладкий чай. Для воспитания в себе выносливости и силы этот вкус тебе вреден». К этим испытаниям понемногу прибавлялись остальные. В хорошую погоду Млеткин находился на воле весь световой день. Ему не разрешалось входить в теплый полог. Самое большее, что он мог себе позволить, это войти в Чотагин и побыть среди собак. Впрочем, такому суровому воспитанию подвергались все мальчики у Элена. Только так мог вырасти настоящий, сильный, выносливый охотник, готовый вынести любые испытания. Уже к 8 годам Млеткин управлял небольшой собачьей упряжкой, исполнял многие хозяйственные обязанности, кормил собак, летом выходил в море на отцовой байдаре. На его обязанности лежало следить за тем, чтобы в кожаное судно не набиралась вода. С помощью примитивного насоса он откачивал ее за борт. Однажды, ранней весной 1878 года, когда сон был еще так сладок, Млеткина разбудил отец. С трудом стряхивая с себя сладкую дремоту, мальчик поднялся со своего убогого ложа и выскочил наружу, перешагивая через разлегшихся в Чотагине собак. На воле было тихо и ясно. Солнце уже стояло над утесом, блестели гранями обломки голубых айсбергов. Намерзшаяся за ночь на подтаявшем снегу корочка сверкала под утренними лучами, отливала синевой. Это ясное небо отражалось на снежной поверхности. Справляя малую нужду, обливая теплой струей стоявшие на студеном снегу голые ноги, Млеткин испытывал необыкновенное чувство внутреннего подъема, восторга перед красотой природы. Этот восторг как бы вливался в него извне, наполняя душу звучанием небесной музыки. Возвратившись в Дерангу, он коротко сообщил о состоянии погоды и вместе с отцом принялся за утреннюю трапезу. В это утро совершался обряд спускания байдар. Морские кожаные суда на зиму поднимали на подставки, сооруженные из китовых челюстных костей, чтобы голодные собаки не обгрызли кожаной покрышки байдар. За долгую зиму кожа высыхала, становилась сломкой. Чтобы вернуть ей прежнюю упругость и эластичность, ранней весной байдары снимали с вешал, уносили на берег моря и закапывали в снег. Медленно тающий снег понемногу пропитывал влагой моржовую кожу, возвращая ей утраченные за долгую зиму упругость и эластичность. Каждая большая семья, составляющая команду охотничьей байдары, совершала обряд со своим судном –